вежливый гопник. По-любому. Со мною по-любому, сука, бесполезно спорить, да. Со мною вообще всегда разговор короткий. Я еврею по-любому, это знают все. Не имей 100 не рублей, имей миллион друзей, да. С каждого по рублю можно прокормить семью. Йо-йо-йо-йо, тебя на бабке раскручу. Кручу-верчу, мучу, тебя запутать хочу. Я еврей, ха, а не генсташитер, да. Живу на уле и где-то на отшибе. И не езжу я на джипе, я парень простой, босой и не блатной. Стараюсь проблемы решать только головой. Но если что не так, у меня всегда под рукой. На раз-два, а, навались, братва. И моей проблемы, как и не бывало, ла-ха. А сейчас все припевчик запоминаем. Я люблю, когда меня качают. Я люблю, когда всех качают. Я люблю, когда под мой бит качают. Я люблю, когда меня качают. Я люблю, когда всех качают. Я люблю, когда под мой бит качают. Я люблю качать, качать. Я Колян. Хули вы хотели? Вы хотели пати, но только пропотели. В моем здоровом теле 90 килограмм. Так что молитесь, Васю ушатаю в хлам. Я не наркоман, но ебашу гашек. Джонник подтвердит, евреи правду скажут. Я FC, эй, сюда паси. Давай-ка без понтов, пока не ебнул по оси. Расколешься на кулак Коляна. Ебнет так, что не будет мало. Нахуй реклама, она ща не в моде. Мы и так в курсе, что сейчас в народе. Паками пива, ящиками водка. У нас есть закусь, а есть селедка. Но это плохо, двинули в магаз. Там возьмем как раз селедочку, картошечку, консервочек, там газировочки, сигареточек и всякой хрени, короче. И сейчас вообще все охуеют от моего вокала, типа, нахер. Я как типа, ау, не шучу, я Колян. Поехали. Я люблю, когда шучики-пуки. Я люблю кочевые звуки. Я люблю, когда рядом сучки. Я люблю накидаться до ручки. Я люблю, когда сучики-пуки. Я люблю кочевые звуки. Я люблю, когда рядом сучки. Я люблю накидаться до ручки.